Научные критерии предвидения. Основоположники материалистического понимания истории с величайшей ответственностью и тщательностью подходили к предвосхищению будущего. Опираясь на объективную логику всемирной истории, они сделали принципиальный прогностический вывод, что в поступательном развитии человечества в процессе смены общественно-экономических формаций за капитализмом следует коммунизм. Этот вывод был ими обоснован всесторонним и глубоким анализом основных противоречий, закономерностей и тенденций в развитии капитализма, которые с исторической необходимостью ведут к его революционному преобразованию на социалистических началах. Это научное социальное предвидение было убедительно подтверждено в ходе реального исторического процесса победой социалистической революции в России, образованием мировой социалистической системы, распадом колониальной системы империализма и многими другими радикальными социальными преобразованиями и политическими событиями XX века. Вместе с тем Маркс, Энгельс и Ленин воздерживались от того, чтобы предвосхищать конкретный ход и исход политических событий на десятилетия вперед, предсказывать конкретные формы, которые в обозримом будущем примет реальный исторический процесс, устанавливать хронологическое расписание перехода от капитализма к социализму в разных странах, а тем более предписывать детальные рецепты грядущим поколениям о том, как им следует решать свои проблемы. Они проводили четкое различие между тем, что можно предвидеть как магистральное направление социального прогресса, и тем, что можно обоснованно прогнозировать в зависимости от того, идет ли речь о годах, долгих десятилетиях или же отдаленном будущем. Как отмечал Ленин, ум десятков миллионов творцов создает нечто неизмеримо более высокое, чем самое великое и гениальное предвидение. Примечание: Ленин, полное собрание сочинений, том 35, страница 281. Надо и нам учиться следовать этому. Маркс в критике Готской программы и Ленин в «Государстве и революции» теоретически предвосхитили историческую необходимость двух фаз в становлении коммунистической формации. Однако воздержались от того, чтобы хронологически определять продолжительность перехода от первой из них ко второй, справедливо считая, что зрелость социальных отношений определяется многими общественными факторами и зависит от конкретного хода событий. В 1881 году в одном из писем к Каутскому Энгельс предостерегал его от того, чтобы предписывать грядущим поколениям, как им следует решать свои социальные проблемы. Называя подобные попытки предвосхищения будущего праздным занятием, он заметил, что люди будущего социалистического общества сами найдут разумные решения своих проблем. Примечание: Маркс, Энгельс, сочинение, том 35, страница 124. Приводя в 1918 году в статье «Пророческие слова», предсказанные Энгельсом за три десятилетия до этого описание грядущей мировой войны, Ленин восклицал: «Какое гениальное пророчество!» И продолжал: «Кое-что из того, что предсказал Энгельс, вышло иначе. Еще бы не измениться миру и капитализму за 30 лет бешено быстрого империалистического развития». Примечание: Ленин, полное собрание сочинений, том 36, страница 473. Предвосхищение будущего, суждение о перспективах человечества должны придерживаться строго научных критериев философского осмысления реального исторического процесса. Нелепо, например, пытаться детально в подробностях описывать обозримое будущее с помощью каких-либо контрольных цифр, производств и потребления современных видов продукции и услуг, ибо экономическая деятельность общества претерпит радикальные изменения уже в самом начале следующего века. Столь же наивно требовать от предвосхищения отдаленного будущего большего, чем предельно общие и гипотетические суждения, не связанные с определенными хронологическими сроками. Исследование будущего, как принято сейчас называть, составление социальных прогнозов и выявление перспектив развития человечества, стало за последнюю четверть века относительно самостоятельным междисциплинарным направлением в науке, что вызвано реальной потребностью современного общества. Начавшийся в середине 60-х годов бум прогнозов во многом был продиктован стремлением предвидеть долгосрочные экономические и социальные последствия развернувшейся к тому времени научно-технической революции, а затем и настоятельной потребностью найти конструктивные решения для глобальных проблем человечества. В 60-е годы были созданы комиссии 2000 года Американской академии искусств и наук, Римский клуб, Гудзоновский институт, общество «Фьючерибль» и многие другие, как международные, так и национальные научные центры по социальному прогнозированию, в том числе и в нашей стране. С 1974 года существует Всемирная федерация исследований будущего. Составление долгосрочных прогнозов социального и экономического развития, научно-технического прогресса, экологической ситуации и демографических процессов стало важной задачей международных организаций, правительственных учреждений, научных центров и крупнейших корпораций, ибо предсказуемость развития общества и международных отношений приобрела на исходе нашего столетия исключительно важное значение во всех сферах деятельности человека и человечества, которое учится исследовать будущее. Для нас важно, каким образом.